Глава 5.1. И Журек вспомнил. Это был мир Асселор, наполненный бесконечным холодом и проклятыми морозными обезьянами. Все, что можно сказать о том мире, это вездесущий снег, нестерпимый холод и бесконечное отчаяние для всякого существа, что любит тепло. Нам поставили задачу полностью уничтожить несколько населенных пунктов, расположенных на одном из немногочисленных трактов этого ледяного мира. И мы штурмовали деревни этих дикарей. Но эти чудовища все поголовно крупнее гоблинов почти в полтора раза, да и к тому же значительно сильнее физически. Но не в силе этих обезьян была проблема, а в этом бесконечном холоде, что пробирал до костей. И ни костры, ни теплые шкуры не могли согреть нас. В этот мир послали только 5-ю, 6-ю и нашу 7-ю сотню. Тысячник решил, что задача слишком простая, и мы легко справимся, даже с таким небольшим количеством воинов. Вначале так оно и было. 1-ю и 2-ю деревни мы сожгли вообще без каких-либо проблем, практически не заметив. Но, по правде говоря, там в каждой было от силы по сотне морозных обезьян, причем довольно низких уровней. Зато уже в следующем поселении мы встретили полноценную, боевую и хорошо вооруженную дружину и понесли первые серьезные потери. А ведь это была всего лишь только половина пути, так как портал наш тысячник Тарак Кровавый собирался открыть в заранее оговоренном месте и времени. Перед штурмом небольшого острога, около 4-й деревни, Ирчин Злобный на общем собрании тоже выступил и предупредил, что чувствует сильную тревогу. 2 сотников и почти все десятники ржали в голос. Как они его только не называли. Конечно, такое могли себе позволить исключительно сотники. Десятники попросту побоялись совершить такую роковую ошибку. Младший офицер Ирчин уже тогда имел очень специфическую и даже пугающую репутацию и достаточно крупную коллекцию ушей и пальцев своих недругов. А вот наш сотник Оцеф, судя по всему, все же сделал какие-то выводы для себя лично и в дальнейшем для своей сотни выбрал более неудобное направление атаки острога. Как оказалось, он не ошибся. Так как после того проклятого штурма 5-ю и 6-ю сотню создавали с нуля. Когда гоблины из 5-й и 6-й сотни прорвались через главные стены, главный шаман морозных обезьян воспользовался неведомо откуда взявшимся артефактом системы. И на мгновение температура внутри острога понизилась в несколько раз. Возможно, в любом другом мире этот артефакт системы не имел такого пугающего боевого потенциала. Но в мире, где вода в принципе не хочет оставаться в жидком состоянии, он превратился в ультимативное оружие массового поражения и, как итог, уничтожил 2 сотни гоблинов за 1 удар сердца. Рядовые солдаты попросту замерзли. Вся жидкость в их телах в одно мгновение превратилась в лед. Наверняка магией лечения можно было кого-то из них спасти. Но под ужасающим по воздействию магическим ударом выжили только те 2 смелых веселых сотника. Но даже и они перенесли данное воздействие не без ущерба для своего здоровья. А вот приспособленные к такому холоду морозные обезьяны пережили удар очень даже неплохо. И потом просто задавили количеством обоих дезориентированных командиров. В этот же момент наша сотня с трудом поднималась на стены, защищающие остроги с противоположной стороны. И большая часть солдат все еще находилась вне радиуса поражения системного артефакта, в том числе и сотник Оцеф. Я же и десятник Ирчин уже были на стене, и в момент, когда пошла рябь заклинания, он словно почувствовал ее и прыгнул со стены. Но, ко всему прочему, сделал в тот самый момент еще одну малость. Старик Ирчин дернул меня за воротник, и я полетел со стены вместе с ним. А почти 20 моих гоблинов так и остались на стене ледяными статуями. А ведь он мог не делать этого, и, возможно, занял бы мое место. Однозначно занял бы. Более старого и опытного офицера в нашей сотне не было, не считая, конечно, господина Оцева. И что самое странное... Десятник Ирчин впоследствии никогда не напоминал мне о долге жизни, Хотя у солдат это не особо принято. Но ведь и спасать чужую жизнь тоже не принято. А он спас. И сделал это с такой легкостью, так непринужденно, словно знал все наперед. Я, как сейчас, помню то мгновение. Вот он смотрит на волну холода. На его лице нет страха. На нем вообще нет эмоций. Падаем со стены высотой в 10 локтей. На его лице в этот момент, кажется, была даже скука. Наверное, это меня в нем и раздражало все эти годы. Старик Ирчин не гордился тем фактом, что спас меня. Даже не гордился, что спас почти 8 десятков своих собратьев по оружию и самого сотника Ацева. И выражение лица у него всегда такое, словно крошки со стола сметает. Это его скрытая надменность и не позволяла мне быть ему благодарным там, где-то глубоко в моей душе. А ведь если задуматься, то он уже тогда был стар. А вот господин Ацев за тот случай наградил его новым уровнем и подарил системное оружие, вечное пользование. И изменил к нему свое отношение, похоже, навсегда. Вот он действительно уважал Ирчина Злобного, да и сейчас уважает этого старика за спасенную жизнь, в отличие от меня. А я так и не смог побороть к нему какие-то глубинные неприязнь и страх. Стоило только встретиться с ним взглядом, как неприятный холодок всегда пробегал по моей спине. Но при этом он никогда не лез с советами, не подрывал мой авторитет. А я на каких-то инстинктах всегда старался уколоть его за ошибки. Наверное, просто пытаясь оправдать себя, что не поверил ему тогда, как остальные офицеры. Только вот я, в отличие от них, все-таки остался жив. Журек тряхнул головой, отгоняя неприятные воспоминания, и скомандовал. «На сборы 30 минут и выдвигаемся! Передовым отрядом к лагерю сотника Ацева отправится 10 офицеров Ирчина. Объяснишь ему все сам. Доложишь, что я лично дал разрешение. Но моих 4 бойцов оставь. Хватит таскать их с собой». «Так точно, полусотник Журек», — равнодушно ответил старый десятник.